Однажды вечером Клов решился все же вновь пробраться в деревню, узнать, что все-таки происходит в королевстве. Он задумчиво брел по лесной дороге и, видимо, сам не заметил, как свернул в другую сторону. Когда он понял, что идет совсем не туда и вот-вот может заблудиться так, что не найдет дороги назад, то было уже поздно, и уже начали сгущаться сумерки. Вдруг Клов заметил вдалеке какой-то дом. Радуясь неожиданной удаче, он со всех ног бросился туда, пробрался во двор, осмотрелся и приуныл. В доме никто не жил, он был совершенно заброшен. Впрочем, Клову повезло. Он пробрался в сарай на заднем дворе и нашел там кое-какие припасы. Поев, он устроился на сеновале и заснул. Клов прожил в этом сарае несколько дней, пока однажды ночью во двор заброшенного дома не въехала карета. Затаившись под грудой сваленного в сарае хлама, Клов сквозь щелку в стене наблюдал, как из кареты вышел сам министр Нушрак и скрылся в доме. Клов усмехнулся. Кажется, господин Нушрак назначил тут кому-то тайное свидание. Через некоторое время приехал еще какой-то человек, которого Клов не узнал, а потом в сарае раздались чьи-то голоса. Клов сидел тихо, как мышь, боясь дышать. Он прекрасно узнал присутствующих. Это была принцесса Азакерц и приемный сын господина Гурда. Они говорили о том, что якобы господин Нушрак устроил какой-то заговор, что они хотят вывести его на чистую воду. Азакерц обещала, что никогда не бросит Алиса, и они оба смогут вывести Нушрака на чистую воду. Клов уже хотел было выбраться из своего укрытия, чтобы попросить у Азакерц помощи, как вдруг раздался чей-то громкий незнакомый голос, который заявил, что теперь Азакерц и Алис дорого платятся за любопытство. Клов увидел, что девушку и ее приятеля грубо схватил за руки какой-то тип и потащил за собой. Подождав несколько минут, Клов осторожно выбрался во двор и метнулся к ждавшей у ворот карете. Он действовал интуитивно и, разумеется, серьезно рисковал, но ему удалось забраться на запятки кареты. Через несколько мгновений огромного роста человек вышел из дома, волоча за собой упирающихся Азакерц и Алиса, посадил их в карету и приказал кучеру, шедшему за ним, увести их. Карета тронулась. Ехать пришлось долго, но когда лес расступился, и вдалеке стали видны неприступные стены какого-то замка, Клову удалось спрыгнуть. Правда, при этом он подвернул ногу и спрятаться в придорожных кустах. Что это за замок? Зачем туда повезли принцессу? Судя по всему, ни ее, ни мальчишку Алиса не ждало ничего хорошего. Нужно помочь ей, освободить, но как это сделать? Клов выждал до вечера и пустился в обратный путь. Он не знал, куда идет, и был совершенно сбит с толку. Что теперь делать и как поступить? Тут-то он и попался. Солдаты словно из-под земли выросли. Его окликнули, он заметался, пытаясь улизнуть, но было поздно. Его окружили и схватили за шиворот. «Ба!» – изумленно воскликнул один из них. «Да это же беглый стражник из башни смерти!» Он исчез из города, прихватив с собой королевскую печать. «Вот уж не думал, что мы его поймаем!» «Господин Фирк!» – хмыкнул второй солдат. «Думаю, рад будет увидеть этого красавца. Ведь именно из-за него он сейчас прибывает по другую сторону тюремной камеры. Составишь ему там компанию. Нужно отвезти его в столицу», согласился со своими товарищами третий солдат. «Но как быть с нашим поручением?» «Господа», — взмолился Клов, — «я прошу вас, отпустите меня. Я ведь не хотел ничего плохого. Во всяком случае», — тут он осекся, поняв вдруг, что его же собственное спасение сейчас находится целиком и полностью в его руках. «Я знаю одну важную тайну», — выкрикнул он, — «и я могу открыть ее вам в обмен на жизнь». «Тайну», — захохотал солдат, который по-прежнему держал его за шиворот, — «как спрятаться от военного суда в лесу, поладить с волками, а может быть, стать их вожаком? Поверь, у нас много других, более важных дел. Думаю, нас двоих вполне хватит», — поддержал его товарищ, — «а остальные займутся тем, что продолжат поиски. Я знаю, где скрывается принцесса Азакерц», — выпалил Клов. «Что ты сказал?» — быстро спросил его первый солдат. «Я видел, как ее и сына господина Гурда увезли в карете. Их поймали в заброшенном поместье. И я знаю, куда их увезли. Там», — он кивнул в сторону, откуда он недавно выбрался, — «есть чей-то уединенный замок. Их повезли туда. Принцессу и Алиса». «Ты не врешь?» — хором спросили его все три солдата. «Клянусь, это правда. Я собирался уже идти пешком в город, чтобы сдаться. Я хочу, чтобы ее высочеству помогли. Мне кажется, ей угрожает беда. Отведем его к господину маршалу», — вынес вердикт второй солдат. «Пусть он сам решает, что делать, если все, что он говорит, правда. «Давай, шевелись!» Клова подтолкнули в спину. Уже через несколько мгновений усадили на лошадь, и они помчались вперед по дороге. Маршал Аргита в сопровождении еще одного отряда солдат и нескольких слуг они встретили на подъезде к столице, и он удивленно вскинул брови, увидев пленника. Господин Гурт, который был там вместе с маршалом и, судя по всему, до их приезда что-то увлеченно обсуждал с ним, также изумленно уставился на Клова. «Что все это значит?» – спросил Аргит. «Мы поймали этого человека в лесу, господин маршал», – отозвался поймавший Клова солдат. «И он говорит, будто знает, где скрывается Алис вместе с ее высочеством Азакерц. Рассказывай», – приказал маршал. «Где ты видел моего сына?» – одновременно с ним вскричал Гурт. Клов вздохнул и принялся рассказывать все, что ему известно. «Будь что будет, отступать теперь некуда. Ты знаешь, где находится тот замок?» – спросил Аргит, когда Клов закончил свой рассказ. «Я», – проикнул Клов, – «кажется, мне удалось запомнить дорогу. Я могу отвезти вас туда, господин маршал. Если пройти в обход горными тропами, то это совсем рядом, мы доберемся туда очень быстро. Нужно немедленно ехать туда», – воскликнул Гурт. «Если мы не поторопимся, выезжаем немедленно», – кивнул он. «Вот что, солдат», – обратился он к тому, кто схватил Клова, – «немедленно скачите вперед, соберите всех остальных людей и ждите нас у дороги на перевал. Ведь там, кажется, начинается путь в тот замок, где прячут Алиса». Клов молча кивнул. «А вы», — приказал маршал одному из своих слуг, — «поезжайте во дворец, передайте моей жене и его величеству, что мы напали на след. Надеюсь, вскоре все разрешится. А еще передайте ей, пусть пока ничего не предпринимает по известному ей делу. Пока я не вернусь, она поймет». После того, как слуга уехал, маршал велел подать Клову коня, приказал двоим солдатам ехать подле него и не спускать с него глаз. Сам он тоже вскочил на коня и махнул Клову рукой. «Едем, показывайте дорогу». «И упаси Боже», — покачал головой Гурт, — «обмануть нас или заманить в ловушку. Если ты солгал, то дорого ответишь за это». «Вы убедитесь, что я говорю правду», — вздохнул Клов. «Я лишь хочу помочь ее высочеству». Гурт кивнул, и они тронулись в путь. Глава 22. Что же могло произойти, и почему удача отвернулась от нее? С какого момента все пошло не так? Киндер вздохнула и, проводив взглядом надзирательницу Алич и всех остальных, передернула плечами, поморщилась и закрыла лицо ладонями. Но ничего, ничего. Пусть только дорогой ее мальчик, милый племянник Киндел, успеет скрыться. Все остальное уже не слишком-то и важно. Она обязательно найдет выход, не может не найти. Киндер вдруг поняла, что смертельно устала, и больше всего хотела бы сейчас закрыть глаза и перестать существовать. Эти солдаты, да, рано или поздно, если подумать, подобное должно было случиться. Много лет прошло с тех пор, как она поклялась себе уничтожить зеркальное королевство, и с тех пор Киндер жила только этой мечтой. Год за годом, шаг за шагом Киндер приближалась к своей цели, полагая, что когда ее любимый племянник возложит на себя корону, прогонит короля Нушрака, его семейство и всех друзей, казнит Аргита, вот тогда она и обретет покой. А теперь ей почему-то вдруг стало казаться, что она впустую потратила время. Впрочем, может быть, это всего лишь минутная слабость, все же ей уже давным-давно не 25 лет. Да, кажется, 25 ей было, когда она приняла решение удалиться окончательно от королевского двора. Ей были ненавистны ухаживания и льстивые улыбки придворных кавалеров. Она ненавидела его величество, мужа своей сестрицы, да и сестрицу тоже, к чему скрывать, ненавидела. Сестра, правильнее было бы сказать кузина, потому что их матери были родными сестрами, и именно поэтому Киндер, оставшаяся сиротой в раннем детстве, воспитывалась при дворе, была старше ее всего-то на пару лет, но это решило все. Она вышла замуж за наследника престола королевства горных вершин, и вскоре она стала королевой, а Киндер они с мужем попросту выслали куда подальше. Правда, многие тогда считали, что повезло в жизни как раз Киндер, ведь она отправилась не в глухую провинцию, замуж за мелкопоместного дворянчика, вовсе нет. Она была просватана за знатного вельможу, родственника правителя королевства Кривых Зеркал. Господин Кентивас приходился королю Тапседу VI то ли двоюродным, то ли троюродным братом, и союз с принцессой королевства горных вершин обещал стать залогом дружбы между двумя государствами. Конечно, жених был намного старше невесты, но надо же чем-то жертвовать, напутствовала Киндер сестра. Пришлось Киндер покориться, кроме того, она вовсе не была против, поскольку стать женой фактически правителя королевства, такая честь могла быть оказана только настоящей принцессе. Стоит заметить, что новоиспеченный жених не обращал на Киндер никакого внимания, казалось, он вовсе не рад предстоящей свадьбе, и если бы это было в его власти, с легкостью отказался бы от нее. «Я вам скажу напрямую, сударыня», однажды он выкроил минуту-другую и высказал невесте все без обиняков, «свадьба эта состоится, так скажем, из-за политических соображений. Ни мне, ни вам радости она не принесет, но нам обоим придется смириться. Я, со своей стороны, предоставлю вам полную свободу во всем, разумеется, в рамках приличий. Ну и вы, естественно, точно так же не вправе будете претендовать на меня, как вам будет угодно, сударь», пожала плечами Киндер. Это все упрощало. Пусть она станет женой этого противного старикашки, но все равно будет вправе располагать собой. А потом Киндер встретил Аргита. Молодого военного она заметила на одном из праздников, которые так любила устраивать королева. Киндер тогда показалось, что никогда прежде она не видела мужчины красивее. Он был высок, превосходно сложен. Точеные черты лица, вьющиеся темно-каштановые волосы, светло-карие глаза, которые при ярком дневном свете казались иной раз зелеными. А еще умопомрачительная улыбка, которая делала его еще красивее, хотя, казалось бы, это попросту невозможно. Киндер захотела во что бы то ни стало познакомиться с ним поближе и упросила первую статс-даму Ее Величества представить ее этому красавцу. Как выяснилось, та была близко знакома с ним и с его семьей. Когда их представили друг другу, Аргит вежливо улыбнулся, поцеловал Киндер руку, после чего кивнул и, небрежно пожав плечами, спросил, не согласится ли она потанцевать с ним. Разумеется, она была согласна. Когда он обнимал ее за талию и вел в танце, ей казалось, что она парит высоко в небе, и хотелось, чтобы музыка не заканчивалась никогда. Потом она несколько раз случайно оказывалась рядом с Аргитом всякий раз, когда он бывал при дворе, и старалась завязать разговор. Он отвечал, был с ней чрезвычайно любезен, давая тем самым понять, что она ему симпатична, точно так же, как и он ей. Окончательно все решила прогулка в горы, куда он однажды пригласил своего лучшего друга, тоже военного. Теперь он стал главным министром королевства, его сестру, невесту и еще несколько знакомых. Киндер удалось напроситься с ними, и она твердо решила, что должна остаться с ним наедине и если не признаться в своих чувствах, то по крайней мере, ясно дать ему понять. Она хотела бы узнать Аргита поближе. «Я слышала, здесь удивительно красивые места», господин Аргит, улучив минутку, когда никого не было рядом, обратилась она к нему, «может быть, вы покажете мне водопад? Насколько я знаю, он тут неподалеку». «Извольте, сударыня», улыбнулся ей Аргит. Он взял ее под руку и повел извилистой горной тропой к водопаду. «Сказочная красота, не правда ли?» спросил он, когда они добрались до места и увидели действительно впечатляющий пейзаж. Потоки воды, шумя и блестя на солнце, точно ограненный алмаз, стекали по отвесной каменной плите. «А да», — улыбнулась Киндер, даже не глядя на окружавшие ее красоты. «Господин Аргит, вы в общем, мне не хотелось бы сказать вам очень важную вещь. Одним словом, мне хотелось бы», — она подошла ближе и положила руки ему на плечи, «стать спутницей вашей жизни». «Госпожа Киндер», — заморгал Аргит, «поверьте, я польщен, вы будете вознаграждены, Аргит», жарко зашептала она ему на ухо, при этом до одури пугаясь собственной смелости и напористости, «ведь я, сестра королевы горных вершин, и я могу вознести вас на недосягаемую высоту, только будьте со мной, господин Аргит, и вы ни о чем не пожалеете». Он лишь грустно улыбнулся в ответ. «Сударыня, я, признаюсь, поражен вашим признанием, и я, может быть, и рад был бы ответить вам взаимностью, но, увы, не могу, простите меня», как только и могла сказать Киндер. «Мои чувства, сударыня, принадлежат другой женщине. Вы ни в чем не виноваты, вы, добрая, красивая, славная девушка, госпожа Киндер, и вы еще встретите того, кто сделает вас счастливой. Никто, кроме вас, не сможет подарить мне счастье, господин Аргит», вскричала она. «Я всегда буду любить вас, поверьте, я буду любить за двоих, только позвольте мне быть с вами. Простите меня», еще раз повторил Аргит, и, помолчав, прибавил, стремясь перевести разговор на другую тему, «давайте больше не будем говорить на эту тему. Думаю, нам пора возвращаться, наше отсутствие уже могли заметить». «Как хотите», — натянуто улыбнулась Киндер, стараясь перевести все в шутку. «Я лишь хотела составить вам компанию, но раз вы против, то просто забудьте об этом разговоре». Она не собиралась смиряться с судьбой, поэтому продолжила попадаться время от времени Эргиту на глаза, разговаривать с ним, приглашать на приемы в свой дом. Эргит был вежлив и предупредителен, но никаких знаков внимания ей, увы, не оказывал. Киндер приказала своим слугам разузнать о том, за кем ухаживает Эргит, и ей вскоре донесли, что он частенько бывает у госпожи Эрдов, одной из фрейлин. Киндер разозлилась не на шутку. Как он мог так поступить с ней? Она открыла ему свое сердце, а он так бесцеремонно пренебрег ею. Она решила предпринять последнюю попытку и поехала к Эргиту домой. Он принял ее, правда, тут же выказал недовольство, дескать, она приехала слишком поздно. «Я обычно не люблю столь поздние визиты, сударыня», — сказал он ей. «Просто я хотела вновь предложить вам союз, господин Эргит». Она решила сразу взять, как говорится, быка за рога. «Я хочу стать вашей женой, поскольку люблю только вас, госпожа Киндер, ваше высочество», — грустно улыбнулся Эргит. «Я ведь уже все вам объяснил. У вас есть жених, я тоже связан обязательствами с другой женщиной. А самое главное, прошу меня простить, но я не могу ответить на ваши чувства. Мне очень жаль, но с этим ничего не поделаешь. Это ваше последнее слово?» — прищурилась Киндер. Эргит в ответ лишь учтиво поклонился. «Что ж», — вздохнула Киндер, — «значит, так тому и быть. Прощайте же». Она вышла, хлопнув дверью, и поклялась жестоко отомстить обидчику. На следующий же день господин Кентивас вызвал ее для серьезного разговора. Он заявил, что расторгает помолвку и отправляет Киндер домой. Во-первых, из королевства горных вершин пришло известие о том, что королева, любимая кузина Киндер, серьезно больна, а во-вторых, он не может жениться на девушке, обладающей столь сомнительной репутацией. «Я, конечно, предоставил вам свободу, сударыня, но не до такой же степени, чтобы вы, не скрываясь, ездили по ночам к постороннему мужчине. Это был всего лишь дружеский визит», — возмутилась Киндер. «Меня это не касается», — отрезал Кентивас. «С меня хватает уже и того, что каждый второй теперь в меня тычет пальцем, осуждая за то, что я назвал своей будущей женой гулящую». Киндер с одной стороны была даже рада, что ей не придется выходить замуж за Кентиваса, но она не могла смириться с тем, что, во-первых, тот, кого она полюбила по-настоящему, отверг ее, а во-вторых, что по его милости на нее стали смотреть чуть не как на падшую женщину. Она затаила злобу и вновь поклялась себе отомстить Эргиту, а когда узнала, что он женится на госпоже Эрдов, у нее потемнело в глазах от злости. У Киндер уже все было готово к отъезду на родину, и в последний день своего пребывания в королевстве Кривых Зеркал она приказала своим верным слугам, пришлось немало заплатить, чтобы найти таких отъявленных головорезов, схватить Эрдов и привести в одно заброшенное поместье на окраине города. «Достерегите ее хорошенько», — предупредила она слуг. Когда поздно ночью она приехала в поместье, связанная по рукам и ногам, смертельно напуганная Эрдов лежала на полу в комнате, некогда бывшей гостиной. «Так вот ты какая», — усмехнулась Киндер. «Что ж, теперь ты на своем месте, у моих ног, и ты дорого заплатишь за то, что посмела посягнуть на то, что должно принадлежать мне, за то, что отняла у меня Эргита. Давай», — кивнула она своему слуге. Тот приблизился и приподнял Эрдов, которая забилась у него в руках и замычала, пытаясь выплюнуть изо рта кляп. «Страшно», — рассмеялась Киндер. «Так тебе и надо. Прощай же, Эрдов, и знай, он никогда не простит тебе предательства, будет всю жизнь страдать так же, как вы заставили страдать меня». Она все же не смогла заставить себя посмотреть и отвернулась, когда слуга перерезал несчастный Эрдов горло. «Приберись тут», — приказала ему Киндер, — «а труп этой мерзавки отвези в горы и сбрось в пропасть, там, у водопада. Эту дрянь унесет река, и никто никогда ее не найдет». На следующий день она уехала домой, предварительно отправив Эргиту письмо от имени Эрдов. С самого детства Киндер славилась своим умением подделывать почерк, а слуга сумел ей добыть в качестве образца одно из писем Эрдов к своему управляющему. Эргит получил от невесты письмо, где говорилось, что она никогда не любила его, ей нужно было только его имя и состояние, но теперь она раскаялась, а кроме того встретила настоящую любовь и уезжает с этим человеком навсегда. Ей все равно, что этот человек всего лишь торговец, она не бросит его даже под страхом смерти. Ей удалось потом узнать, Штор-гид страшно расстроился. Он долго искал свою невесту, но поиски успехом не увенчались, и вскоре он уехал служить в самый отдаленный гарнизон. Родня же отреклась от ордов, поскольку та опозорила их перед всем светом. Киндар была рада, ей удалось отомстить. После смерти сестры она была поглощена заботами о племяннике, и казалось, ей больше ничего не нужно, но тут король вызвал ее для серьезного разговора и поведал ей о своем плане. Он хотел завоевать королевство Кривых Зеркал, подчинить себе, чтобы, как и в старь, он был главным, а династия Топсида – его вассалами. Киндар согласилась помочь и отправилась в уединенный замок на границе двух государств. Там она основала свой монастырь, где под видом монахинь обучала оборотистых девиц разным премудростям. От приготовления ядов, которые покупали у них многие высокопоставленные люди, до науки обольщения сильных мира сего, чтобы выманить у них нужные ее дорогому кузену, а после и племяннику, секреты. Медленно, но верно она шла к тому, чтобы уничтожить королевство Кривых Зеркал, или Зеркальное Королевство, как оно стало называться с недавних пор. Помимо всего прочего, душу Киндар грела мысль, Штор-гид рано или поздно узнает, кто за всем этим стоит. Пусть же раскаивается в том, что упустил такую возможность, вместе с ней взойти на самую высокую вершину. Чего он добился? Жалкое ничтожество. Женился на дочке Нушрака. Всех и достоинств у этой куклы, что она на 20 лет его моложе. Наверняка глупа, как пробка, только и годна на то, чтобы рожать детей. Но ничего, недолго им всем осталось радоваться. Много лет ушло у Киндар на то, чтобы вызнать тайну волшебных зеркал, и Алич, которая стала служить ей, Киндар удалось заманить к себе девицу, промышлявшую торговлей глупыми приворотными зельями, которые вызывали на деле лишь расстройство желудка, сумела разыскать старинную книгу, а после узнала, где можно раздобыть зачарованное зеркало, оказалось сущим сокровищем. Киндар поняла, что настал ее звездный час, она вернет племяннику неограниченное могущество и уничтожит зеркальное королевство. Казалось, все шло хорошо, и вот теперь дело всей ее жизни рушилось на глазах. Она не может допустить, чтобы все погибло в один миг. Нет, не бывать этому. Спокойно, прошептала она, все образуется. Они ведь наверняка не знают, что это за место, думают, монастырь. Вот и будем играть благочестивых монахинь. Госпожа, встревоженная Алич, заглянула в кабинет, они уже у ворот. Прекрасно, развела руками Киндар. Веди себя непринужденно. Мы, добрые монахини, помогающие людям. Киндил где? Спустился в потайной ход, сударыня. Превосходно. Иди же, встреть наших гостей и проводи их сюда. А потом сходи проверь, как там наш дорогой министр Нушрак. Дашь ему еще снотворного. Кстати сказать, ты не в курсе, кто пытается вломиться в нашу обитель. Кажется, это сам маршал Ргит, а с ним, племянник Нушрака. Сердце пропустило удар. Что ж, кажется, это судьба. «Будь что будет», — вздохнула про себя Киндар. «Да», — воскликнула она вдруг. «Куда уволокли эту наглую девицу?» «Как и приказали, в башню», — ответила Алич. «Сбегай немедленно и отмени мой приказ. Пусть ее снова приведут сюда, а потом иди встречай гостей. Ответишь на все их вопросы, не мне тебя учить, что им сказать, а потом проводи Ргита в мой кабинет, как прикажете». Алич поклонилась и скрылась за дверью. «Вот сейчас и проверим, останешься ли ты таким же несгибаемым и хладнокровным, как был, милый мой Ргит», — пробормотала Киндар и достала из ящика стола маленький стеклянный пузырек. «Вызвали, Алимарк, тот самый верный слуга, который всегда выполнял самую грязную работу, втащил наполовину бесчувственную Азакерц в кабинет». «Да», — кивнула Киндар, вздохнув при этом с облегчением. «Хорошо, что вы не успели сбросить ее в пропасть. Усадите ее на стул и убирайтесь с глаз моих долой. Ну что, ваше высочество, плохо вам?» Она похлопала Азакерц по щекам. «Будет вам урок, не нужно врать и притворяться. Следует всегда и во всем слушать старших». «Я где я?» – пролепетала Азакерц. «В безопасности», – улыбнулась Киндар и поднесла к ее губам пузырек с прозрачной жидкостью. «Выпейте. Пейте же это лекарство. Оно поможет вам набраться сил». «Вот и хорошо», — усмехнулась она, увидев, что Азакерц выпила все до капли и даже не поморщилась. Глава 23. «Вот здесь». Клов протянул руку и показал на видневшиеся за деревьями башни замка. «Их увезли именно туда, в этот замок. Я сам видел. Что же, пожал плечами Ргит, попробуем попасть в этот дом, чей бы он ни был. А вы», — повернулся он к Клову, — «помалкивайте, когда мы станем говорить с обитателями замка, во всяком случае, до тех пор, пока вам не дадут слова». Гурт в ответ кивнул, пришпорил коня, и уже через несколько минут они стучали в ворота. Несколько солдат Ргит отправил в объезд, на всякий случай проверить все подъезды к замку. «Кажется, здесь никто не живет», — проговорил Гурт, переминаясь с ноги на ногу. Прошло довольно долго времени, но с той стороны никто не подавал признаков жизни. Когда маршал уже собирался отдать приказ повернуть обратно и поискать другой вход, ворота со скрипом распахнулись, и появилась женщина, одетая в черной же накидке. В руке она держала фонарь. «Господа», — удивленно заморгала она, — «что вам угодно в нашей скромной обители? Не часто у нас бывают гости, тем более, мужчины». «Обители?» — переспросил Гурт. «Да», — поклонилась женщина, — «вы находитесь в монастыре благочестивых целительниц, мы уже много лет живем здесь и помогаем страждущим». «Странно», — протянул Ргит, — «никогда раньше не слышал о таком». «Ну», — улыбнулась женщина, — «мужчины, как я уже сказала, у нас появляются редко, что верно, то верно». «Перед вами, сударыня», — сказал Гурт, — «господин маршал Ргит, а я, его доверенное лицо». «Нам необходимо поговорить с вашей настоятельницей», — отозвался Ргит. «Это срочно. Дело государственной важности». «Да, конечно, господа, раз уж так все получилось. Прошу вас, лошадей можете оставить во дворе, пожалуйте за мной». Освещая путь фонарем, она повела их в замок. Ргит приказал троим солдатам идти с ними, остальным же велел остаться во дворе, дождаться остальных, окружить замок и ждать его дальнейших распоряжений. Гурт почему-то не мог отделаться от дурного предчувствия, сдавившего ему грудь. Почему вдруг ему стало казаться, что непременно должно произойти нечто плохое? И самое главное, не обманул ли их Клов, что если он просто придумал всю эту историю, дабы спасти свою шкуру и заманил их в ловушку? Ну или в лучшем случае, просто заморочил голову, привел в этот монастырь, и теперь они со всеми разговорами с настоятельницей потеряют время. И куда на самом деле мог запропаститься его сын, жив ли он еще? «Сюда, господа», — отвлек его от мрачных мыслей голос женщины-провожатой. Она подняла руку, чтобы постучать в дверь, но неожиданно резко обернулась. «Если вы пришли сюда за тем, чтобы ловить беглецов, то знайте, я могу вам много рассказать, вы знаете что-то», — начал было Гурт. «Поговорите с настоятельницей», — перебила она его, «а потом я уж сумею улучить минутку, чтобы сообщить вам нечто важное». Не дав Гурду и Ргиту опомниться, она вновь отвернулась от них и постучала в дверь. Они переступили порог довольно просторного кабинета, полы которого были застелены мягкими коврами. Женщина, одетая, как и их провожатая, во все черные, в черной же накидке с капюшоном, повернулась на звук открываемой двери и приветливо улыбнулась. «Доброго вам дня, господин Ргит». «Алич», — кивнула она провожатой, — «проводи спутник Ргита в комнату для гостей и ждите там». «Простите, сударыня», — протестующе воскликнул Ргит, — «но я бы хотел, чтобы мой спутник остался здесь. И давайте сразу перейдем к делу. Вы — настоятельница монастыря, не так ли?» «Вот как», — прищурившись, протянула настоятельница, — «вижу, ты не переменился, Алич», — резко вскрикнула она. «Выйди немедленно и оставь нас одних». В тот момент, когда Алич закрыла за собой дверь, а перед тем, как выйти, она еще раз украдкой взглянула на Гурда и подмигнула ему, в комнате раздался чей-то жалобный стон. Ргит вздрогнул, когда настоятельница, злорадно ухмыльнувшись, отодвинула тяжелую бархатную портьеру, и они с Гурдом увидели, что в оконной нише стояло кресло, а на нем, со связанными руками, сидела Азакерц. «Очнулась, деточка», — пропела настоятельница. «Мне плохо», — пролепетал Азакерц. «Что все это значит?» — хором воскликнули Гурт и Ргит. Маршал тут же бросился к креслу, склонился над девушкой. «Что с ней?» — спросил он, пытаясь развязать ей руки. «Вы — это вы», — прошептала принцесса побелевшими губами. «Пришли за нами? Что с ней такое?» — повторил Ргит, в упор глядя на настоятельницу. Гурт тоже подошел к принцессе, внимательно посмотрел на нее, и ему сделалось не по себе. «Кажется, девушка серьезно больна, но каким образом она очутилась здесь, в этом монастыре, и что вообще происходит в стенах этого монастыря? Неужели это ловушка?» — принцесса же тем временем озвучила его мысли. «Они заманили вас, маршал, уходите отсюда». «Тихо, Азакерц, тихо», — отозвался Ргит, осторожно провел ладонью по ее волосам и лбу, — «скоро мы поедем домой». «Нет», — покачала головой Азакерц, — «мне я не могу, и вы это знаете. После всего, да и поздно, уже слишком поздно». «Ну, Что ж, спокойно проговорила настоятельница и подошла к ним, если вы уже насладились встречей, перейдем к сути. Как видите, Аргит, деваться вам некуда, вы в моих руках, сударыня, вы в своем уме, с негодованием воскликнул Гурт. Что вы такое говорите? Да будет вам известно, ваш замок уже окружен солдатами, и нам стоит только пальцем шевельнуть, от вас не останется и следа. И раз уж принцесса Азакирд здесь, и вы этого не скрываете, то давайте уж отбросим церемонии и притворства. Я спрошу напрямую, где мой сын Алис, тот юноша, которого ваши люди схватили вместе с принцессой и привезли сюда? Заткнитесь, вы. Настоятельница метнула в него взгляд, полный ненависти. Вас никто не спрашивает, сейчас я хочу говорить лишь с Аргитом. Маршал переглянулся с Гурдом, поднял руку в предостерегающем жесте, как бы желая сказать, что он сам желает во всем разобраться, и лучше пока не мешать ему. «Сударыня», — спокойно проговорил он, — «я, право слово, не хочу играть с вами в игры. Извольте объясниться, что происходит, чего вы от нас хотите». «Ну и господин Гурт прав, коль скоро вы не отрицаете, что принцесса Азакирд и Алис были схвачены в одном заброшенном поместье на окраине столицы и привезены сюда, то ответьте прямо, где мальчик?» Настоятельница молча смотрела на него, и по лицу ее можно было читать, словно в открытой книге. Ненависть и неприязнь сменились вдруг недоверием, которое быстро перешло в недоумение, а после, в обиду и горечь поражения. «Ты все забыл», — прошептала она, — «обо всем, что было, как же ты мог?» — вскричала она, подбегая к нему с резвостью, которой могла бы позавидовать юная девушка. «Я все эти годы жила только одной мечтой — увидеть тебя». Она схватила его за отвороты мундира и попыталась притянуть к себе, потянулась к нему, словно хотела поцеловать. «Вы ненормальная», — отшатнулся от нее Аргит. «Я киндер», — воскликнула она. «И что дальше?» Хотел было спросить Аргит, но тут его вдруг осенило. «Ее высочество принцесса Киндер, девушка, предназначавшаяся в жены старому Кентивасу, бывшему главному министру короля Топсида VI. Она приехала в королевство Кривых Зеркал, жила при дворе и очень любила устраивать приемы, на которых бывал почти вся знать королевства. Она всегда дорого одевалась, обожала дорогие украшения, и иной раз чувство меры, стоит заметить, ей изменяло. Не повезло бедному Кентивасу. Эта девица похожа на вульгарную купчиху, муж которой неожиданно разбогател, и она теперь нацепила на себя все свои побрякушки, дабы доказать всем, что она, дама высшего общества, с деньгами и связями, смеялась над киндер-невестой Аргит Ардов. Ардов. Все это произошло так давно, что временами Аргиту казалось, что это был всего лишь сон, а на самом деле ничего не происходило. Но вот теперь, стоило ему вспомнить о том, что было много лет тому назад, и старая, давно уже затянувшаяся рана, вдруг вновь заныла. Он любил Ардов, восхищался ею. Она была умной, тонкой, веселой. С ней, как ему тогда казалось, жизнь его будет счастливой. Они будут вместе много-много лет, пройдут свой жизненный путь рука об руку. Аргит не замечал больше никого, для него во всем мире существовала одна лишь Ардов, и потому, когда принцесса Киндер неожиданно призналась ему в своих чувствах, он опешил. Признаться, то признание его поначалу обескуражило, а потом ему стало жаль эту девушку, поскольку он, сам того не желая, разбил ей сердце. Но ведь с другой стороны, если хорошо подумать, его вины в том не было. Киндер несколько раз приезжала к нему домой, признавалась в любви, но он всякий раз пытался мягко объяснить ей, что между ними ничего нет и попросту не может быть. А потом, возможно, это было наказанием ему за то, что он разбил сердце юной и наивной девушки, кто знает. Ардов обманула его, бросила, даже не поговорив с ним, отправила всего лишь несколько строк и сообщила, что не любит и никогда не любила его. Аргит уехал из столицы в самый отдаленный гарнизон и, к чему скрывать, первое время даже пытался покончить с собой, подставляясь под пули. Но, к счастью, судьба хранила его. Проходил год за годом, и постепенно его разбитое сердце болело все меньше и меньше. Он давным-давно простил Ардов и надеялся, что она, где бы ни была, счастлива, и у нее все хорошо. Ну, а потом он встретил Анидок, и понял, что все было не зря, и рядом с этой женщиной он проведет всю оставшуюся жизнь, потому что она, и только она, его жизнь и настоящая любовь. А Киндер Аргит с тех пор не вспоминал, и вдруг, спустя столько лет судьба столкнула его с прошлым. Однако же, сама Киндер, похоже, все эти годы помнила о нем, неужели же ее чувство было так сильно? Это и в самом деле вы, сударыня, только и мог проговорить Эргит. «Да, я», — ответила она, — «и теперь вы в моих руках». «Сударыня», — вновь не выдержал Гурт, — «послушайте, у нас нет времени обсуждать ваши прошлые знакомства. Я велела вам замолчать». Голос Киндер сорвался на безобразный визг, и она закашлялась. «Говорить сейчас буду я, понятно вам? Так вот, господин Эргит, господин Гурт, да, ваш сопляк, мальчишка, у которого слишком длинный нос, который он любит совать куда не следует, здесь, у меня в гостях, равно и ваш главный министр Нушрак, с которым, насколько мне известно, вас связывают родственные отношения. Да, да, не удивляйтесь, он, здесь, тот, что находится сейчас в вашем дворце, всего лишь его глупый двойник. Эта девка, небрежно кивнула Киндер в сторону Эзекерц, ваша милая доченька, точно так же, как и вы, в моей власти. Поэтому, если вы хотите видеть их всех живыми и здоровыми, то будете делать все, что я скажу. Что вы хотите от нас? Моргнул Эргит. Кажется, Киндер попросту рехнулась. Ничем другим объяснить ее поведение невозможно. Киндер скрестила руки на груди. Прежде всего, вы согласитесь с предложением Нушрака, того Нушрака, которого сейчас все считают настоящим, стать вассалами Киндела. Отдадите горным вершинам те провинции, которые изначально принадлежали нам. Казните Грома, и вместе с Кинделом завоюете королевство туманов. Отдадите сестру короля в жены Кинделу. И вы сию же минуту подпишите необходимое обязательство. Немедленно. Или мальчишка умрет сегодня же, понятно. Как только вы подпишите все бумаги, я отпущу его, и Гурт вместе с ним уедет домой. А вы, мой милый Эргит, останетесь здесь, со мной, и будете со мной всегда. Эргит не успел и рта раскрыть, потому что раздался истошный крик, и все обернулись к Азакерц. Та упала с кресла и, скорчившись от невыносимой боли, лежала на полу. «Боже мой!» — воскликнул Эргит и бросился к Азакерц, попытался приподнять ее. «Нет, не верьте ничему, она...» — сумел он разобрать ее невнятное бормотание. «Мама, мама, простите, и вы, маршал, меня простите, прошу вас». «Это, не моргнув глазом, холодно проговорила Киндер, чтобы вы поняли, я не шучу». Я сама дала этой девке очень действенный яд за несколько минут до вашего прихода. У меня есть противоядие, но я дам ей его только в том случае, если вы не согласитесь со всеми моими условиями. Иначе она умрет. Решайтесь же, в вашем распоряжении осталось всего несколько минут. Глава 24. Аретна прижалась к нему еще теснее, обняла так, словно хотела врасти в него. У Нушрака перехватило дыхание, и он прижал ее к себе с такой же силой. «Ты хочешь задушить меня?» «Да», усмехнувшись, прошептал он ей на ухо, «и довершить тем самым то, что не удалось этим людям». «Я так волновалась, что у нас ничего не получится», тихо проговорила она, «и я больше никогда тебя не увижу». «Тот не настоящий, он хотел, чтобы я была с ним, то есть он пытался занять твое место, усыпить мою бдительность, но я уже знала, что он, не ты, и я не могла никогда не допустила бы, поэтому у меня все получилось». «И я счастлива». Нушрак чуть отстранился и взглянул Аретна в глаза. «Я никогда этого не забуду», — уверенно произнес он, и Аретна улыбнулась ему в ответ. Время шло, это было очевидно, хотя он почти не замечал его хода. Наоборот, ему казалось, время остановилось, вокруг него одна пустота, и выхода из этого кошмарного места нет. Когда однажды Нушрак услышал чьи-то шаги и голоса за толстой каменной стеной, но поначалу удивился, а после обрадовался. Может быть, подумалось ему, удастся узнать, куда он попал, а самое главное, как отсюда выбраться. Он быстро лег на свою жесткую кушетку, лег, чуть прикрыв глаза, и притворился спящим. Он увидел, как зеркало вдруг словно вытянулось и стало больше, как исчезло стекло, и через раму шагнула женщина в черном. Нушрак зажмурился, выровнял дыхание, чтобы она ни о чем не догадалась. Так вот в чем дело, понял он, они заперли его в зеркале. Что ж, если разобраться, не самый плохой план, спрятать пленника так, что никто и никогда не сможет его найти, а после угрозами и шантажом заставить короля, его внука, делать то, что угодно Кинделу и его сообщникам. Наверняка семье Нушрака уже известно о его гибели или же бесследном исчезновении, и теперь Киндел сможет манипулировать ими, шантажом попытается заставить действовать в интересах королевства горных вершин. Негодяй, не сумел добиться победы честным путем и решил вместо этого вести грязную игру. Ну ничего, он обязательно выберется отсюда, а там уж Нушрак позаботится о том, чтобы этот мерзавец получил свое сполна. Нушрак слышал, как его гостья, хотя, наверное, правильнее будет сказать тюремщица, подошла к нему, наклонилась, пощупала лоб, взяла за руку и, пробормотав, спит. «Ну что ж, не стану вас будить, господин министр, не досуг мне с вами возиться». Что-то глухо стукнуло, это она поставила кувшин с водой на табурет, который сначала предусмотрительно придвинула к кровати. После чего Нушрак вновь услышал какой-то шум, а вскоре все стихло. Нушрак открыл глаза и увидел, что вновь находится в своем узилище один. «Болван!» — обругал он себя. Нужно было схватить ее и дознаться, что происходит. Впрочем, тут же решил он, возможно, оно и к лучшему, что он сдержался. Кто знает, что задумали его недруги, и сколько их. Сможет ли он справиться с ними в одиночку? Нет, нужно придумать что-то другое. Может быть, стоит попробовать переманить женщину, что приносит ему воду, на свою сторону, и выведать у нее, как можно выбраться отсюда. Главное, как можно скорее попасть вновь к себе домой, а там уж, вместе с Ргитом и при поддержке гвардии, они выведут на чистую воду Киндела и его сообщников. И все же странно, каким образом в это дело оказались замешаны волшебные зеркала, точнее, откуда бы Киндел узнать об этом. Хотя, с другой стороны, мало ли, откуда Киндел мог узнать о свойствах волшебных зеркал, в конце концов, это не такая уж и тайна, при желании легко можно добыть нужные сведения, да и разжиться несколькими зеркалами в придачу. Нушрак встал с кровати, взял в руки оставленный женщиной в черном кувшин, осторожно принюхался. Кажется, простая вода. Однако же, Нушрак решил не притрагиваться к ней, поскольку, неизвестно, что туда подмешали, не хватало только вновь заснуть невесть насколько, а в придачу видеть глупые сны о том, как он ведет себя словно умалишенный. Нушрак, не задумываясь, вылил всю воду на пол, поставил кувшин на место и несколько раз прошелся взад-вперед по камере. Он остановился у зеркала и задумчиво взглянул в него. Все тоже, сплошной клубящийся туман. Неожиданно Нушраку показалось, как в этом тумане стали проступать очертания человеческих фигур. Он не мог поверить своим глазам. Зеркало вдруг тихонько задребезжало, и вновь, как показалось Нушраку, несколько увеличилось в размерах. Потом он увидел, что наконец-то в зеркале появилось его отражение. Поначалу оно было мутным и расплывчатым, но постепенно становилось все четче и четче. За спиной же у отражения Нушрак разглядел женский силуэт и вздрогнул. Он хотел было обернуться, чтобы проверить, один ли он сейчас находится в комнате, неужели он сошел с ума, и не видел, как сюда вновь вошла та самая незнакомка. Или, может быть, она умеет проходить сквозь стены. Он не успел как следует обдумать это, потому что отражение вновь начало мерцать, стекло исчезло, а по ту сторону зеркальной рамы Нушрак увидел спальню госпожи Аретнап и ее саму. Она стояла перед зеркалом и смотрела прямо на него, плотно сжав губы и явно с трудом сдерживая слезы. Нушрак быстро шагнул вперед, переступил раму и оказался у себя дома. В тот же миг Анидок, которая также находилась в комнате, бросилась к нему, обняла и заплакала от радости. «Отец, какое счастье, что вы вернулись!» — без конца повторяла Анидок. «Да, девочка моя», — отозвался он, — «да, ты права, я снова здесь, я дома, теперь все будет хорошо», — чуть дрогнувшим голосом проговорила Аретнап, не сумев сдержать слез. «Поверить не могу, что этот кошмар закончился», — вздохнув с облегчением, проговорил Нушрак. Когда Анидок ушла, сказав, что ей нужно срочно оповестить всех о его возвращении, Нушрак с Аретнап остались одни. Она по-прежнему смотрела на него сквозь слезы и улыбалась. Нушрак понял, как же он скучал по ней, вспомнил, какую боль причиняла ему мысль о том, что, возможно, он больше никогда не увидит женщину, которая для него ценнее всех сокровищ. Вспомнил их последнюю встречу, все слова, что они тогда сказали друг другу, все обещания. «Аретнап», — только и мог проговорить он. В следующее же мгновение он прижал ее к себе, подумав при этом, что теперь никуда ее не отпустит. Он хочет только одного, чтобы она всегда была рядом с ним. «Мы столько пережили», — рассказала она ему, — «но все это, ничто по сравнению с тем, что пришлось вынести вам. Я почти все время проспал», — пожал он плечами, — «хотя, стоит признать, ты права, если бы не произошло это чудо, то впору было сойти с ума». «Знаешь», — отозвалась она, — «именно это нам поначалу и показалось, что ты, скажем так, не в себе». «Да», — протянул Нушрак, — «вот уж действительно, Такого я себе и вообразить не мог. Он-то думал, что Киндил просто посадил его в темницу, но его план оказался более коварным. Он подменил Нушрака его же собственным отражением, сумел оживить его, а это, надо сказать, не такое уж простое дело, и заставил делать то, что выгодно ему и его королевству. К счастью, его отражение не отличалось особым умом и сообразительностью, видимо, оно в силу своих, так сказать, природных особенностей делает все наоборот. Вот и мнимый Нушрак наделал кучу ошибок, и его семья догадалась. Дело нечисто. В частности, Гурд заметил, что у господина главного министра отсутствует отражение, а все остальные, чем дальше, тем больше убеждались. Он ведет себя так, как настоящий Нушрак ни за что себя не повел бы. Таким образом, они поняли, в чем дело, сумели раздобыть волшебное зеркало, которое обладает способностью оживлять отражение человека, а дальше осталось только заманить самозванца в ловушку, что с успехом и проделали Аретнап и его дочь. «Вы очень рисковали», — заметил он, когда Аретнап рассказала ему обо всем. «Да», — кивнула она, «но мы решили действовать наверняка и как можно скорее. Хотя, подозреваю, что Гурт и господин маршал не одобрит такое самоуправство, но нам очень хотелось побыстрее покончить с фарсом. Кроме того, как нам рассказала старая Арднамалас, стоит отражению только взглянуть в зеркало, его уже ничто не спасет. Главное, заставить его посмотреть, не дать обернуться назад. А там уж само волшебное зеркало сделает всю работу. И вот, ты здесь. Я никогда не смогу отблагодарить тебя за это», — повторил Нушрак. «Сможешь», — улыбнулась Аретнап, целуя его. «Дед». Радостный возглас короля заставил Нушрака и Аретнап разомкнуть объятия. «Вы вернулись? Какое счастье! Госпожа Аретнап, матушка мне рассказала, что вам поистине удалось совершить подвиг». «Ну, госпожа Анидок также не стояла в стороне», — отозвалась Аретнап, «ведь мы действовали вместе. Да и господин Гуртон отдал 10 лет жизни за волшебное зеркало. Кстати, где он?» — спросил Нушрак. «Мне бы хотелось видеть моего племянника, да и Иргита тоже. Кроме того, что нам нужно обсудить план дальнейших действий, я безумно по ним соскучился». «Я послала за ними», — ответила Анидок, «но их, кажется, нет во дворце, они заняты поисками Алиса». Аргит прислал сообщение с посыльным, сказал, что им удалось напасть на след, а еще велел мне до его возвращения ничего не предпринимать по известному мне делу. Что ж, улыбнулась она, с этим посланием он несколько запоздал. «Но вообще», — резко посерьезнел Анидок, «я безумно волнуюсь». Нушрак нахмурился. «Исчезновение Алиса — это определенно нехорошее известие, и, разумеется, случилось это не просто так. Мальчишка себе на уме, и об этом известно всем, наверняка ему удалось что-то разнюхать о самозванце, и вот, результат. Знать бы только, куда они направились», — пробормотал он. «Посланник сказал, в горы», — отозвался король, «но сами понимаете, это слишком общие слова, да уж». «Похоже», — вздохнул Нушрак, «нам ничего другого не остается, только сидеть и ждать вестей». «Ужасно», — покачала головой Анидок. «Чем дольше их нет, тем больше я беспокоюсь. Если они не вернутся к вечеру», — решил Нушрак, «и мы не получим больше никаких вестей, то я возьму людей и отправлюсь за ними». «Будем надеяться», — тихо проговорил Аретнап, «что все образуется, и мы скоро получим хорошие вести». Словно в подтверждение ее слов в комнату вошел камердинер Нушрака, приблизился к своему господину, поклонился и протянул ему сложенный в четверо листок. «Просили передать вам, ваша милость», — проговорил он. «Вы знаете, от кого?» Нушрак кивнул и небрежно махнул рукой, что было равносильно приказанию удалиться. «Что это, дед?» — спросил король, как только камердинер вышел. «Сейчас посмотрим», — ответил Нушрак. «Это послание от Киндила», — догадалась Анидок. Нушрак кивнул и протянул ей бумагу и принялась читать вслух. «Сегодня вечером, королевский постоялый двор, вы обязаны передать мне бумаги и принцессу Амуб. Делайте, что хотите, но приказ выполнить. На кону ваша жизнь, К. Решил идти ва-банк, мерзавец», — воскликнул Нушрак. «Видимо», — предположил Аретнап, — «он что-то заподозрил, поэтому решил форсировать события. Он хочет, чтобы дед подарил ему все королевства, а заодно и мою младшую сестру. Каков нахал!» Король сжал кулаки. «Будь моя воля, и он уверен, что вы, отец, сделаете это, безоговорочно подчинитесь ему», — возмутилась Анидок. «Да после такого мы бы сразу поняли, что к чему. потому что вы бы и в страшном сне не решись тайно увести Эму и передать ее прямо в руки негодяя. Ее передернуло, а самозванец сделал бы это, и кто знает. Нушрак мягко улыбнулся дочери и погладил ее по плечу. К счастью, я уже здесь, милая, и естественно, не допущу подобного самоуправства. Мы вовремя успели. Поддержала его Аретнаб. Что ж, довольно потер руки Нушрак. Попробуем убить двух зайцев разом. Узнаем доподлинно о планах Киндила и попытаемся их разрушить, а заодно, вполне возможно, разузнаем, что случилось с Алисом, если Киндил действительно имеет к этому отношение. Вы отправитесь на встречу с ним? Быстро спросил Аретнаб, сжав его ладонь. Разумеется, усмехнулся Нушрак. Ведь Киндил не знает о подмене, он будет думать, что к нему приедет покорная марионетка. А приеду я, прибавил он тоном, не предвещавшим Киндилу ничего хорошего, и разумеется, не один. Глава 25. Во дворце вот уже который день просто сумасшедший дом какой-то. А Цесил не понимала, что радостного в факте обнаружения глупого мальчишки Алиса. Кто он вообще такой? Подумаешь, важная птица, чтобы на его поиски отправили чуть не полк солдат, да еще и сам господин главный министр изволили отбыть из дворца им на подмогу. Уж этот-то сидел бы себе дома и не геройствовал, поскольку и дураку ясно, у господина Нушрака явные нелады с головой. После того глупого похода и войны с королевством туманов он сам не свой. То с королевой матерью поругается, то с маршалом, то выгонит мерзкую Аретнаб, то снова к ней в спальню зачастит. А Цесил усмехнулась. Вот уж кто настоящая гулящая девка, а еще смела делать ей замечания. Вы, фрейлина ее величества, и потому обязаны вести себя прилично, лицемерка. Ей ли говорить о приличиях, когда сама, да в ее-то возрасте, бегает на свидание к господину Нушраку? Смех да и только, просто интересно, на что она надеется. Ты слишком преувеличиваешь, моя радость, рассмеялся король, когда Ацисил рассказала ему о похождениях госпожи Аретнаб. Да, она любит моего деда, и он к ней хорошо относится. Точно так же, как вы ко мне, ваше величество, пожала плечами Ацисил. Они взрослые люди, как и мы с тобой, отозвался король. Тогда почему я не могу стать первой статс-дамой, надула губы Ацисил, и он недовольно поморщился в ответ. Она давно уже не давала королю прохода, требовала, чтобы он отстранил, наконец, Аретнаб от должности и отдал пост первой статс-дамы ей. Король же и слушать Ацисил не желал, можно подумать, госпожа Аретнаб и впрямь незаменимое сокровище. Абсурд, она же просто-напросто смешна, вечно пытается строить из себя воплощенную добродетель, хотя на самом деле далеко не безгрешна. Это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Всякому известно, что она стала любовницей главного министра, выставив себя тем самым на посмешище перед всем двором. В конце концов, она ведь уже старуха, ей ли вести себя как девушке на выданье. А Цесил чуть было не расхохоталась в голос. Стоит только вспомнить надменное лицо этой святоши, а потом представить себе похождение статс-дамы в спальне господина главного министра. Однако же, а Цесил не находила себе места еще и потому, что ей до одури хотелось подвинуть нахалку и самой занять ее место. Она давно уже мечтала об этом, осторожно намекала его величеству, но тот, стоит заметить, намеков будто не понимал, переводил все в шутку и отвечал, что когда-нибудь, возможно, подумает об этом. А Цесил злилась, в конце концов, даром она что ли дарит свои ласки его величеству, сколько же можно оглядываться на мнение маменьки, ведь каждому ясно, что именно она стоит горой за противную Аретнаб и не желает ее отставки. Казалось бы, господин главный министр, сразу же, как вернулся из похода, дал негодяйке отворот-поворот, и та уже начала собирать вещички. А Цесил случайно об этом узнала от камеристки ее величества Асырк. Один раз она пришла к королеве, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь срочных поручений, и застала в ее покоях Асырк. А Цесил это не удивило, поскольку старая служанка, кажется, до сих пор считает королеву девочкой, за которой она ухаживала с рождения. Асырк буквально светилась от радости, пересказывая госпоже последние новости. «Она сама вам сказала, госпожа Анидок?» – спросила она у королевы. «Да», – отозвалась та, – сказала, что не хочет больше здесь оставаться. «Отец», – прибавила она уже чуть тише, – «совсем рассудок потерял, кажется». «Правильно сделал», – возликовала Асырк, что выгнал эту вертихвостку. «Ни стыда, ни совести у нее нет, Асырк», – осадила ее королева. О чем они говорили дальше, Ацисил не знала, поскольку ее величество, заметив, судя по всему, интерес Ацисил к разговору, велела ей выйти вон. Спустя какое-то время Ацисил поинтересовалась у его величества, почему Аретноп все еще во дворце, раз она собралась уходить, но тот лишь отмахнулся от нее. А еще через некоторое время господин главный министр вдруг сменил гнев на милость и снова стал проявлять знаки внимания к Аретноп, и она словно расцвела. Ацисил же была вне себя от досады, ведь все так удачно складывалось. Ацисил поморщилась. Вот и сегодня целый день как на иголках, ей нужно поговорить с его величеством, поэтому она и пришла к нему ни свет ни заря. Те несколько часов, что они провели вместе, да, безусловно, были приятными во всех отношениях. Потом она, как водится, завела с его величеством разговор и в очередной раз позволила себе раскапризничаться. «Вы совсем не цените меня, ваше величество», глубоко вздохнув и опустив глаза, проговорила она. «А чем ты, счастье мое?» — улыбнулся ей король. «О том, что вы могли бы, скажем так, воздать мне должное. За ту радость, как вы сами изволите говорить, я дарю вам. Я безмерно благодарен тебе, моя красавица», — король обнял ее, поцеловал в шею, — «и ты знаешь это. Если бы не ты, то я, наверное, умер бы, так мне было тяжело. Зачем ты вновь напоминаешь мне о моем горе?» — укоризненно взглянул он на Ацисил. «Простите, ваше величество, я не хотела вас расстраивать», — Ацисил прижалась к королю всем телом и обвила руками его шею. «Прости, милый, но просто я хотела справедливости. Разве я не справлюсь с обязанностями первой статс-дамы? Разве я не доказала свою преданность короне? Так почему же госпожа Аретноп, которой давно пора на покой, до сих пор остается здесь? Мой дед хочет видеть ее подле себя», — пожал плечами король. «Он имеет право, да он уже старик», — возмутилась Ацисил. «Куда ему развлекаться с женщинами, право слово? Конечно, Аретноп тоже уже не девочка, но тем не менее, в его возрасте это просто-напросто смешно. Корчит из себя пылко влюбленного юношу, Ацисил», — прикрикнул на нее король. «Следи за своим языком. Мой дед, мужчина прежде всего, и он имеет право влюбиться в понравившуюся ему женщину, жениться на ней, и если ему нужна Аретноп, путь так и будет. Пусть она выходит за вашего деда», — фыркнула Ацисил. «Я же не на него претендую, а на место первой статс-дамы. Если подумать», — протянула она, — «то свадьба Аретноп с твоим дедом и может помочь мне получить то, что я хочу». «Послушай», — строго взглянул на нее король, — «мне эти разговоры не по душе. Можно подумать, ты со мной только потому, что хочешь получать подарки, стать первой статс-дамой или же вовсе. Давай лучше оставим этот разговор», — недовольно пробурчал он. «Нам так хорошо вдвоем». Он притянул Ацисил к себе, опрокинул на постель. «К чему нам лишние споры?» Ацисил рассмеялась, хотя на самом деле ей в ту минуту хотелось кричать от обиды и одновременно злости. Опять не получилось. Она устала лезть из кожи вон, чтобы обеспечить себе блестящее будущее. Казалось бы, Ацисил вытянула счастливый билет, стала возлюбленной самого короля, но все равно, этого мало. Прежде всего потому, что как там ни крути, положение ее слишком шаткое. «Где, скажите на милость, гарантии, что завтра его величество найдет себе новую фаворитку или того хуже, женится? А ведь он обязан будет сделать это рано или поздно. Да, сам он говорит, что даже и не мечтает об этом, но его мать определенно считает иначе, и однажды она своего добьется. Ее можно понять. Королю нужна королева, а трону – наследник. А Ацисил же никак не может рассчитывать на то, что его величество Нушрак I сделает ей предложение и возведет на трон. Да, она, конечно же, мечтает об этом украдкой, но нужно трезво смотреть на вещи. Ее мечта неосуществима, во всяком случае, пока жива матушка его величества. Впрочем, дед также не позволит ему сего во всех отношениях вопиющего мезальянса. Нет уж, нужно довольствоваться тем, что есть, а значит, во что бы то ни стало получить место первой статс-дамы. По крайней мере, в этом случае у Ацисил появится авторитет и положение при дворе. Ни один негодяй не посмеет попрекать ее и показывать пальцем, как на распутницу.